Другая проблема с этим нестабильным льдом заключалась в том, что на нем почти невозможно было найти пресную, полностью пресную воду. Делонг велел ответственным за воду морякам соскабливать снег и лед только самых высоких торосов, и даже там откалывать верхний слой толщиной как минимум в дюйм. Полученная таким образом вода казалась нормальной на вкус. Однако, когда доктор Эмблер проверил ее при помощи нитрата серебра, тест показал тревожный уровень солености. Вывод был очевиден. Соль насквозь пронизывала этот ледяной мир и проникала даже в самые высокие, в самые безопасные его точки. Более месяца они, сами того не понимая, пили солоноватую воду, добавляя соли в свою и без того соленую пемикановую диету. Делонг сумела опровергнуть еще одно из множества опасных заблуждений Августа Петермана. Теория покойного картографа о том, что лед служит бесконечным источником пресной воды, по словам Делонга, потерпела крах. Сложно было сказать, какие из множества проблем со здоровьем были связаны с постоянным приемом соли. Делонг особенно переживал из-за цинги, которую многие связывали с избытком соли, а потому повысил ежедневные нормы выдачи концентрированного лаймового сока. Но капитан понимал, что так они долго не протянут. Нужно было найти источник пресной воды. Моряки попытались создать праздничное настроение в тот день независимости. С радостью сняли снежные очки с тонкими прорезями в линзах и отбросили все мысли о навигации среди хаоса. Но Делонг уединился в своей штабной палатке и предался нехарактерной для себя печали. Он растворился в горьковато-радостных воспоминаниях и в мыслях перенесся на 3 года назад. Все наши флаги развиваются во знаменование этого дня, но для меня он весьма печален, писал Делонг. Ровно 3 года назад Жанетта получила свое имя в Гавре. Много хорошего было сказано в тот день, и много надежд возлагалось на это судно. Но теперь все они пошли ко дну вместе с кораблем. Я и представить не мог, что 3 года спустя мы будем шагать по льду, готовясь рассказать о кораблекрушении всем доброжелателям, которые ждут нас дома. В тот прекрасный день в Гавре Эмма стояла рядом с мужем, а Беннет обещал послать Стэнли в Арктику, если Жанетта столкнется с трудностями. Но на самом деле Делонг понимал, что ни одной спасательной экспедиции не найти ни его, ни его моряков. Беннет не мог им помочь, как не могла помочь и страна, которая собиралась отметить свой 105-й день рождения, как только солнце взойдет на дальней стороне земного шара. Американские флаги, развивающиеся над палатками, казалось, лишь дразнили Делонга, символизируя беспомощность его родины и его безнадежное одиночество. Он знал, что у него осталась лишь одна надежда — попытаться удвоить усилия. Им предстояло спасаться самим. И все же ответственность за сохранение человеческих жизней висела на нем тяжким грузом. «Я в долгу перед теми, кто отправился со мной, и обязан вернуть всех домой, не жалея на это ни душевных, ни физических сил», — писал он позже в тот же день. Он должен был взглянуть опасности в лицо и научиться использовать ее себе во благо. Через 8 дней, 12 июля, удача, казалось, наконец улыбнулась Делонгу. Тем утром на горизонте что-то замаячило. Данбар, как всегда, увидел это первым. Он сильно обогнал остальных, отмечая дорогу черными флагами. На мгновение облака на юге расступились, и Данбар увидел остров, большой, блестящий, покрытый горами. Затем облака столь же быстро сомкнулись, и Данбару осталось лишь гадать, не обмануло ли его зрение. Немного позже, после ужина, облака снова расступились, и на этот раз что-то заметили почти все моряки. «Перед нами предстало яркое видение», — написал Мелвилл. «Все возликовали». Данненхауэр описал увиденное, как горбатый уступ, весьма похожий на покрытый снегом остров, хотя он и казался столь сильно искаженным атмосферными явлениями, что многие бы не поверили, что он вообще существовал. Делонг был настроен скептически. Там было что-то, определенно напоминающее землю, признал он. Но туман принимает так много призрачных форм, что уверенным здесь быть ни в чем нельзя. И все же видение возбудило интерес капитана в достаточной мере, чтобы он достал планы Петермана и изучил примерную топографию Новосибирских островов. По его расчетам, в настоящее время до ближайшего к ним известного острова, обозначенного у него на карте как остров Фадеевский, оставалось более 120 миль в юго-западном направлении. Он лежал слишком далеко, чтобы быть той неясной громадой, которую моряки разглядели на горизонте. «Я не могу поверить, что сегодня мы видели землю», — заключил Делонг и счел увиденное миражом. Но на следующий день моряки снова заметили остров. Теперь его очертания проступили так отчетливо, что сомнений не осталось. «Солнце освещало южный горизонт», — писал Мелвилл, — «и земля была прекрасно видна. Синие вершины ее гор стремились к небесам. Внизу темнели лед и вода, а наверху парило ослепительно белое облако». По словам механика, видение было совершенным. «Оно вдохнуло в нас новую надежду», — написал он, — «как вторая земля обетованная». Делонг скорректировал маршрут и повел моряков к земле, решив, что это все же остров Фадеевский. В тот момент тон марша существенно изменился. Земля могла сулить пищу, пресную воду, дерево и возможность спасения. Более того, к земле можно было стремиться. Она могла стать их целью, их фокальной точкой. До острова оставалось еще много миль, но его вид заряжал всех энергией. Моряки снова силой тянули лямку, подчиняясь зычной команде Найндемана. «Ну-ка, взяли!» У них открылось второе дыхание. «Каждый тотчас превратился в Геракла», — заметил Мелвилл. Чем ближе они подходили к острову, тем чаще встречали животных. В небе парили чистики, розовые чайки, кайры, беринговые бакланы и другие птицы. Впереди на льду виднелись силуэты морских млекопитающих. 14 июля, с позволения Делонга, Коллинз взял многозарядный винчестер и пошел на охоту. Через час он вернулся с тюленем. Моряки так изголодались по свежему мясу, что Делонг даже не стал сначала подвешивать тушу, чтобы она сперва успела остыть. Они разделали тюленя прямо на месте, вытащили жир и кости и разрезали теплое мясо на маленькие кусочки, которые быстро сварили в бульоне из говяжьего экстракта. Кушанье получилось отменным. «Этот пир я долго не забуду», — признался Делонг. «Нам казалось, что мы поужинали в Дельмонико». Эмблер дал более сдержанную оценку трапезе. Сначала, по его словам, было очень вкусно, и он съел немало, но к концу блюдо потеряло свой вкус. После обеда они выплавили из жира ворвань, которой смазали протекающие сапоги и палатки. Через несколько дней Коллинз и Эмблер вместе пошли на охоту и вернулись с более крупной добычей — моржом. Коллинз первым поразил плавающего зверя и попал ему рядом с глазом. «Морж нырнул глубже», — писал Делонг, «и мы уже решили, что больше его не увидим». Но через несколько секунд моряки услышали глухой удар и заметили, как из-под ледовой корки выплескивается кровь. Эмблер подбежал к моржу и пять раз выстрелил ему в голову. Данбар подоспел с ножом, продырявил один из ластов зверя и пропустил сквозь него веревку, когда морж уже начал тонуть. Совместными усилиями моржа притащили в лагерь. Это был молодой самец весом 1500 фунтов. Делонг обрадовался этой удаче. После разделки вырезки, филе, сердца, печени, мозга и ластов «хватит нам как минимум на 3 трапезы», — написал он. «Вдоволь достанется и собакам». Когда моряки разделали моржа, у него в желудке обнаружились креветки, анемоны, морские огурцы и корюшка. В дело пошла вся туша. Шкуру разрезали на куски, чтобы обновить подошвы. Жир переплавили в ворвань для смазки и розжига печей. Костями укрепили побитые сани. А бивни отдали в качестве трофеев 2 стрелкам — Коллинзу и Эмблеру, к которые впоследствии использовали их в качестве ледорубов. Делонг счел получившееся жаркое превосходным, хотя и не таким вкусным, как тюленье, поскольку мясо было более жестким и не таким сладким. Ньюкомбу вареная шкура показалась похожей на свиную голяшку. С уксусом она была бы весьма хороша. Через 4 дня их запасы снова пополнились. 24 июля моряки заметили молодого белого медведя, мех которого перепачкался и стал коричневым от постоянных вылазок на землю. Алексей и Онегин некоторое время преследовали зверя и сделали издалека 2 выстрела, но не попали. Через несколько часов медведя увидел Карл Гёртс. Зверь бродил в 500 ярдах от лагеря, очевидно, чуя запах томящегося на огне моржа. Гёртс незаметно подобрался к нему на расстояние около 100 ярдов, написал Делонг, и метко выпустил 2 пули. Блюда из медвежатины превзошли даже недавние лакомства. Используя пустые жестянки из-под пемикана, матросы приготовили стейки и ребра. Затем, по свидетельству Мелвилла, они зажарили лапы и сделали жаркое из боков, используя его жир в качестве топлива. 2 дня спустя туши как не бывало. За несколько трапез они расправились с 500-фунтовым полярным медведем. Можно без преувеличения сказать, что свежее мясо оказало целительное воздействие на моряков. В лагере снова стал раздаваться смех. Вернулось любопытство. Пополнился запас жизненных сил. Все, включая Чипа, покинули список больных. По дороге к острову моряки по новой затянули удалые песни. На несколько дней земля исчезла в густом, тяжелом от влаги тумане. Животных становилось все больше, что можно было считать верным признаком приближения к острову. Но моряки не знали наверняка, сколько еще осталось до его берегов. Однажды, пока сам остров оставался скрытым за белой пеленой, облака над лагерем расступились, и Делонг смог точно определить их местоположение. Результаты измерений оказались так удивительно хороши, что, собирая инструменты, капитан велел Мелвиллу незамедлительно сообщить их всей команде. «Ребята!» — громким басом провозгласил механик. «Капитан говорит, за последнюю неделю мы прошли 21 милю, и течение теперь нам благоприятствует». Лед больше не смещался на север быстрее, чем они спускались на юг, тем самым нейтрализуя все их усилия. Они наконец-то двигались вперед. Моряки радостно закричали, и по свидетельству Мелвилла с новым рвением взялись за работу, нащупывая путь в густом тумане. Именно в эти радостные, но полные сомнений дни доктор Эмблер заметил живую бабочку, которая порхала среди льдов. Она была такой прекрасной и такой неуместной в этих краях, что моряки лишь улыбались, пораженно наблюдая за ее полетом. Бабочка — Они уже больше 2 лет не видели этих хрупких созданий.